Глава 54. Вернувшись в лагерь, я почти без сил провела оставшиеся полдня в шатре, не в состоянии встать от волнения. Все же это не так просто ставить условия правителю страны, явившись к его воротам с войском. Павия и Тахира первое время суетились вокруг, нервируя своей тревогой, так что пришлось даже повысить голос, чтобы обе женщины оставили меня в покое. Я понимала, что такое волнение не лучшим образом сказывается и на моем здоровье, и на состоянии маленького чуда, что продолжало развиваться в моем чреве. Но до того дня, как перед глазами появится Мадис, живой и относительно здоровый, казалось невозможным остановиться и отпустить ситуацию. Несмотря на донесения, письма и уверения Фарука, что князь теперь вне опасности, мне все еще не удалось убедить себя в этом до конца. Ночь прошла так же беспокойно. Чувствуя нарастающую тревогу, ожидая неприятностей со стороны конунга, которому явно не по вкусу пришелся мой демарш, попросила Гирса увеличить охрану вокруг лагеря. Сидя ночью в кресле, укутанная в меха от накатывающей волнами сырости, я смотрела на звезды, надеясь, что мои угрозы так и останутся только словами. Эта земля просто не вынесет междоусобной борьбы, начав только-только восстанавливаться после лишений последних 8 лет. И если такие далекие земли, как моя долина, пострадали не сильно, то территории на границе 2 стран почти обескровлены. Следующий день принес радостные события. Я только успела умыться после короткого сна, как ко мне явилась Тахира, довольно сверкая глазами. «Княгиня, у меня весть, которая вас порадует. Говори». Из тех новостей, что на самом деле были способны поднять мое настроение, самое главное должна была прийти не раньше, чем через 2 дней. «К вам гость. Ее Величество принцесса Вивьен прибыла в лагерь». «Вив? О, это и правда очень хорошая новость». Я осмотрела свой скромный шатер, размышляя, насколько правильным и допустимым будет встретить принцессу здесь. Прикажи, пусть приготовят какие-нибудь закуски и предупреди стражу. Все уже сделано, княгиня. Мне оставалось только улыбнуться на такую расторопность своих помощниц. Вивьен выглядела несколько растерянной, выходя из повозки. Принцессе явно было не по себе находиться среди такого окружения. Добро пожаловать, ваше высочество. Я невероятно рада видеть вас. Принцесса в ярком, дорогом платье сайгорского кроя со множеством шпилек в волосах протянула мне обе ладони, сдержанно улыбаясь. Было заметно, что она не знает, как правильно вести себя в подобной ситуации, но все же предпочитает держаться дружеской позиции. «Проходите, здесь весьма скромно, но уютно». В сопровождении личных слуг мы вошли в мой красный шатер, прячась от множества глаз, следящих за происходящим. «Это очень мило», — вполне искренне призналась Вивьен, рассматривая мое временное жилище. «Подарок на свадьбу от командиров моего мужа. Не думала, что шатер может пригодиться. Но, как оказалось, он весьма полезен в хозяйстве». Сев напротив принцессы, я окинула всю ее фигуру внимательным взглядом. Вив выглядела хорошо, спокойно. Бледность, который нас всех наградил когда-то путь из Мирона в Сайгору, давно уже сошла на нет, и щеки покрывал здоровый румянец. «Оставьте нас!» «Ты вполне хорошо выглядишь», — призналась Вив, отослав слуг и рассматривая меня в ответ. «Слышала, тебя можно поздравить? Не знаю, как ты решилась на такой путь, будучи беременной, но, надеюсь, это не пошло во вред ребенку. Наше многолетнее знакомство позволяла говорить откровенно, хотя пока и не было понятно, по одну ли мы сторону стены оказались. Мне не оставили вариантов. Если бы кто-то из правящей семьи не ставил препоны моему супругу, все сложилось бы иначе. Произнося это, я внимательно следила за реакцией Вивьен, желая узнать, насколько велико участие Олла во всем произошедшем. Но принцесса ответила чистым и прямым взглядом, прекрасно поняв, к чему я сказала именно так. «Принц здесь ни при чем. Он, насколько я знаю, даже не подозревал о планах конунга. Только когда Мадис пропал и во дворец пришло официальное прошение, Ол сообразил, в чем дело. Но и тогда ничего не мог предпринять. Конунг, который уже давно страдает от болезней и не интересуется судьбой страны, вдруг стал активно принимать советников и раздавать приказы, отстранив Олла от половины обычных дел. Даже сегодня моего супруга нет во дворце по какой-то весьма надуманной причине. Ты в этом абсолютно уверена? Да. То, как Вив произнесла это, не оставляло у меня сомнений. Мои слуги слушают, что происходит во дворце, следят где только можно. И должна сказать, новости для тебя неутешительные. Я приехала сразу, как только узнала. Конунг приказал убить командующего Херета, как только удастся выбить признание. Мне потребовалось несколько минут, чтобы решить, стоит ли сообщать Вивьен то, что знала я сама, или же оставить принцессу в неведенье. Но дружба все же перевесила. Кроме того, несмотря на происхождение и детство, проведенное во дворце, Вив никогда не отличалась лицемерием. Вряд ли несколько месяцев при дворе Сайгоры могли настолько изменить ее характер. Планам Конунга не удастся осуществиться. Глаза Вив слегка расширились, но принцесса молча слушала мои слова. Мадису нужна всего пара дней, чтобы добраться до столицы. Тогда ситуация примет несколько иной оборот. Поверь, все, на что у меня не хватает смелости, сумеет довершить мой супруг. «Вы хотите устроить переворот?» Вопрос был задан свистящим шепотом, который не мог скрыть ужас в глазах принцессы. Опасения Конунга были правдивы. Старик считает, что власть и влияние князя стали слишком велики, что и побудило Ортофа к действиям. Нет, Вив, если бы Конунг не позволил Йенсу действовать таким образом, ничего подобного бы не было. У Мадиса не стояло цели захватить власть. Он прекрасно понимает, сколько для этого требуется ответственности и поддержки. Армия еще не все, хотя и многое. Произнеся эти слова, я вдруг поняла, что точно не знаю, насколько они отражают мысли самого князя. Оставалось надеяться только на то, что я достаточно хорошо узнала мужа, чтобы утверждать подобное. Тогда что ты планируешь? Все, что нужно мне, это публичные извинения и восстановление доброго имени супруга. Ты должна понять, что от этого зависит и доброе имя самой армии Сизых Холмов, той армии, что окружает нас с тобой сейчас. Принцесса вздрогнула от напоминания о 100 тысячах воинов, что стояли лагерем за стенами шатра. Встав со своего места, я прошлась по небольшому свободному пространству, позволяя Вивьен немного поразмыслить, прежде чем продолжила. Но стоит признаться, что увиденное вчера во дворце заставило меня немного пересмотреть планы. Конунг явно не может больше править этой страной. Пусть я и рождена в Мироне, но Сайгора мне очень понравилась. Ее природа, ее люди. Я многое успела сделать за прошедшее время. А когда выпадет снег, мне предстоит родить ребенка, наследника княжества Херет. И все, чего бы я хотела, это возможность жить спокойно. Я не понимаю тебя, Лизи, не понимаю и не узнаю. Ты ли та тихая и скромная леди, что сопровождала меня в эту страну совсем недавно? Да, Вив, я все еще та же, но события вынудили немного изменить подход к ситуации и взять все в свои руки. Чуть улыбнулась я, понимая, какие эмоции обуревают принцессу. Так вот, все, что я хочу, это мир на земле Сайгоры и мой здоровый и живой муж рядом. Совпадают ли наши планы в этом, принцесса? Да, Лизи, глаза принцессы сверкнули предостережением, выдавая истинный характер. Но я не позволю тебе убить Олла. В этом нет нужды. Я уже сказала, что меня интересуют только княжеские земли. Но Конунг не может остаться на своем месте. Это понимает всякий разумный человек. И если разумен и твой супруг, то напиши ему письмо. Скажи Оллу, что ему очень. Не передать, насколько сильно нужно пообщаться со мной. и желательно это сделать до того, как Мадиса доставят в лагерь. В глазах принцессы мелькнуло понимание. Вив, округлив губы буквой «О», несколько мгновений сидела, рассматривая меня. Ее взгляд, казалось, цеплялся за все. За сложную вышивку на простой темной ткани моего наряда, за украшения в волосах. Даже загнутые носы сапожек привлекли ее внимание. «Теперь я вижу, что ты на своем месте, Лизабет, и это очень радует меня. Надеюсь, все, что ты мне сказала сегодня, правда». Принцесса поднялась с места. «Мне пора возвращаться, так как из дворца не так просто выйти сейчас без позволения конунга. А я его, как понимаешь, не дождалась. Я напишу Олу». Уже на выходе задумчивая и сосредоточенная Вивьен обернулась, словно вспомнила что-то важное. «К твоим словам, что важна не только армия. Премьер-министр тайком уже несколько месяцев ищет способ сместить конунга и даровать ему титул отца императора, чтобы отправить старика в храм, подальше от власти. Имей в виду, поддержка этого человека может оказаться тебе на руку. И не только тебе. Не зря он показался мне вполне сообразительным, в отличие от того советника, что приезжал от имени принца. Ты же понимаешь, что того человека прислал не Ол», позволила себе скривиться принцесса, откидывая полу шатра и выходя на свежий воздух. При посторонних выражение лица ее высочества тут же сменилось на дежурную улыбку. «Была очень рада увидеть вас, леди Элизабет. Прошу, как будет время, навестите меня». «Непременно, ваше высочество». Я присела в легком книксине, наблюдая за тем, как умная женщина скрывается в своей повозке, окружаемая охраной. Стоило воинам сомкнуть ряды за сопровождением принцессы, как я движением руки подозвала к себе Тахиру. «Найди мне самого проворного из подчиненных Гайку, такого, что мог бы незаметно передать послание во дворец». Вернувшись к себе в шатер, я задумчиво посмотрела на закуски, что остались на столе. Одна мысль никак не давала покоя. Что будет, если видение мира Мадисом изменилось после всего произошедшего? Что, если он не согласится на те условия, что поставила я, и попробует свергнуть династию? Холодок, пробежавший по спине, не имел ничего общего со сквозняком.